Дорогие друзья, братья и сестры, гости, все, кто пришли в воскресный день на это место, чтобы послушать Слово Божие, как мы поем, услышать правду Божье Слово, увидеть свет небесный Твой. Перед нашей общей молитвой хотелось бы, чтобы она была общая молитва, чтобы многие помолились, попросили благословения, чтобы нам быть способными сегодня услышать Слово Божие. Я хочу прочитать в основании своей короткой проповеди текст из послания к евреям из 12 главы. «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом». Друзья, я стал замечать, что во многих местах Священного Писания есть прямое повеление. Повеление к тому, чтобы мы хранили. Есть много мест, которые конкретно нам говорят, что мы должны хранить. Я многие места Писания с подобным повелением выписывал, размышлял о них. И вот как-то недавно мое внимание остановилось на этом тексте. «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать». Друзья, хранить можно только то, что мы имеем. Вы согласны с этим? Некоторые люди хвастаются и говорят: у меня даже крючка на двери нет у моего дома. Богатые, они такие чудные, они вот спрятались за трехметровыми заборами, они камер понаставили, и где-то немножко с укором в их сторону, и как бы поднимает себя: а я вот какой, у меня и крючка нет, вот я такой хороший. Я говорю: и чему ты радуешься? Чем ты хвалишься? Ты ничего за свою жизнь не заработал, поэтому и хранить нечего. Можно даже и крючка не вешать, брать нечего. Вор придет, посмотрит и уйдет с пустыми руками. Друзья, но когда у нас есть что хранить, нас не надо учить, как это хранить. Мы это все прекрасно знаем. Вы согласны с этим, друзья? Я вчера замечал, как многие из нас хранят, знаете что? Чистоту. Ну, пусть внешне, но для меня это был тоже как бы поучительный такой урок. Подъезжаем, из дома вышли все мы такие наглаженные, чистенькие, правда? Подъехали и в ужасе, как добираться вот до ступенек дома молитвы. И знаете, здесь кто во что горазд. Выходят, один смотрит, выбирает себе маршрут, шаг за шагом, осторожно ступает. Смотрю, одна в таких замшевых, ну что делать, два пакета, один белый, один желтый. Натянула, идет осторожненько. Но были и совершенно не такие. Вышел дверкой, хлопнул и ровно как петербургская железная дорога к дверям дома молитвы. А там же есть еще что-то, правда? Поставили братья корыться с водичкой. Ну, если уж ты выбирал маршрут и где-то не предусмотрел, остановись, возьми губочку и почисть. Пройди, сядь. Нет, прямиком и сюда вошел. И знаете, я замечаю сразу несколько позиций в этом направлении. Один осторожненько выбирает свой маршрут. Осторожненько. Другой, ну, как бы, знаете, один прошел так, выбрал маршрут, что и не запачкался, ему корыться не надо, правда? Другой шел и при всей осторожности запачкался. Ну, есть еще один шанс, какой? Подойти к корыцу и исправить ситуацию. Третья позиция, прошел и все. Такая грязь, что вы от меня хотите? Сейчас все такие, и спокойно садиться. Знаете, когда мы построили наш дом молитвы, это уже было больше 20 лет назад тоже дороги не было. Это сейчас мы дорожку забетонировали. И вот с тех времен мне тоже было очень показательно, как люди приходят в дом молитвы. И я стал наблюдать, что, ну, у нас же места хоть и не подписаны в домах молитвы, но мы знаем, где кто всегда садится. Да? И вот если зайдешь, дом молитвы пустой, и вот я смотрю в одном месте, всегда земля на полу, всегда. Я знаю, кто там сидел. Ну, у вас, наверное, в домах молитвы так же, да? Вы примерно знаете, кто где сидел. И вот я смотрю, этот человек, он совершенно голову не забивает такими, ну, скажем, вещами простыми, как выбирать маршрут. Он прошел, ему главное, вот, будь готов более к слушанию. Он прошел, а там... И вот, знаете, в то время, ну, как-то было распространено, что приезжали всякие миссионеры к нам в Россию. И вот один человек, американец, стал нас посещать. У него какая-то миссия, он делал свое дело, и иной раз по воскресеньям к нам приходил. И вот я стал за ним наблюдать. Он не в резиновых сапогах, он не в каких-то там еще другой обуви, он всегда в таких в аккуратненьких туфельках. И вот по нашему бездорожью он всегда умудрялся приходить, и ему даже не нужно было корыться для того, чтобы помыть обувь. Как это у него получалось? Я стал наблюдать. Он идет, остановится, посмотрит, где-то на камушек наступит, где-то перепрыгнет, где-то на досточку наступит и приходит чистым. Приходит чистым. Друзья, вот человек заинтересован и поставил перед собой такую цель – сохранить чистоту. Сохранить чистоту. И это получается. Получается. Было бы наше старание к этому. Друзья, вот Слово Божие говорит: «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». С чистотой как-то мне было проще, но здесь благодать, несколько такое непонятное для нас слово. Я стал вспоминать, что нам в Слове Божьем, или что Слово Божие нам говорит о благодати. Потому что когда мы знаем, насколько это ценно или не ценно, тогда нам проще это хранить. Потому что одни вещи мы храним в сейфе, другие вещи мы храним на подоконнике, а третьи мы просто храним во дворе, так за калитку занесли, положили и все. Вот по-разному храним. Насколько вещь ценна, вот ценность этой вещи определяет наш подход, как мы храним. «Ибо явилась благодать Божия», помогите мне, как дальше? «Спасительная». Еще благодать названа в Слове Божьем, благодать, научающая нас. В этом же послании к евреям написано так: «Учениями различными чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Благодать укрепляет наше сердце. Друзья, если мы зададимся такой целью, поразмышляем над тем, что такое благодать, мы поймем, насколько это важно, насколько это ценно, и мы будем ее хранить. Будем прилагать старания, чтобы сохранить. У меня есть такая, ну и у многих братьев есть симфония, очень полная, где можно каждую запятую Библии найти. Я открыл ее на страничке, где слово «благодать», и увидел, что около 80 раз в Библии употребляется слово «благодать». Несколько раз это слово употребляется в Ветхом Завете. И больше 70 раз это слово употреблено в Новом Завете. Я думаю, не случайно, потому что Слово Божие говорит: закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Понятие о благодати, оно стало доступным нам только с того времени, как пришел в мир Христос. Христос, Его личность, Сам Христос, это и есть благодать, и Он открыл это понятие о благодати. Когда в ветхозаветнее время человек, согрешая, приходил в храм, приходил к Богу, на что он рассчитывал? Требования закона. Значит, если ты согрешил, если ты признаешь свой грех, веди овечку, неси, скажем, голубя, приноси жертву. Вот на это человек и рассчитывал. Другого не было. И вот пришел Новый Завет, и человечество узнало совершенно другой подход. Когда факт согрешения налицо, вина доказана, но человек не получает то, что должен получить. Вы помните, как один господин захотел сосчитаться со своими рабами, и приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И вот он, обращаясь к своему господину, помните, он просит его о милости, друзья? Нет. Он смотрит на эту ситуацию с позиции вот Ветхого Завета, к чему он привык. И он говорит: господин, потерпи на мне, я все тебе, все заплачу, это по закону, я тебе все отдам, что должен. И здесь открывается совершенно, ну, непонятная для них сторона. Как он не имел чем заплатить, то господин все ему простил, все простил. Это было для людей непонятно. Люди привыкли по закону, это было тысячелетиями. Приводят женщину и говорят: учитель, Моисей заповедал таких побивать камнями, а ты что скажешь? А он говорит женщине: женщина, я тебя не обвиняю, но иди и впредь не греши. Друзья, вот что такое благодать. Совершенно новый подход. Когда я открыл в этой симфонии и посмотрел значение этого слова, я удивился. Смотрите, какие синонимы несколько приоткрывают значение слова «благодать». Благосклонность, благожелательность, любезность, благоволение, снисходительность, милость. Посмотрите, мы со стороны Бога имеем к себе благосклонность, благожелательность, любезность, благоволение. Это Бог проявляет к нам. Это не то, чтобы мы это заслужили. Друзья, есть такие вещи, которые мы можем потребовать. Что мы можем требовать? Апостол Павел говорит: требую суда кесаря, требую справедливости, требую законного, требую правды. Скажите, благодать можно потребовать? Я требую благодати. Нельзя. Ну, кто-то говорит: милость ее можно попросить. Хорошо. Вот вас останавливает гаишник за нарушение, и вы требуете милость. Всегда вы ее получаете? А он обязан вас помиловать или нет? Нет, не обязан. Понятие обязанности и милость – это несовместимые понятия. Нельзя сказать: ты обязан меня помиловать. Это несовместимые понятия. И вот мы от Бога получаем благосклонность, любезность вне всяких наших достоинств, вне всяких наших, может быть, какое слово подобрать? Мы это получаем просто так. Это вот Бог захотел и проявил. А мог бы не проявить? Мог бы и не проявить. Мог бы не проявить. И никто бы Богу не поставил в это как бы в укор. Ты заслужил? Ты получил то, что ты заслужил. Друзья, и вот такой подход со стороны Бога к нам, подход по благодати, Слово Божие говорит, хранить надо. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Благодать нужно хранить. Если потеряем, что у нас останется? Апостол Павел говорит галатам: вы остались без Христа. С тех пор, как вы пренебрегли благодатью и не стали ее ценить, вы автоматически остаетесь без Христа, потому что источник благодати – это Христос. Друзья, давайте посмотрим на нашу жизнь. Где-то еще во времена апостолов, апостолы стали замечать вот этот перекос. Люди неправильно понимали благодать. Они настолько полюбили ее, и произошел перекос. Они стали обращать ее в какой-то нехороший повод. Я хочу это проиллюстрировать одним примером. Нашего одного брата останавливает инспектор. Он подъезжал на грузовой машине к перекрестку, и поворот налево очень сложно сделать, очень сложно. Люди уже навстречу едут чуть ли не на синий, как мы говорим. И остается, одной машинке только проскочить. И создается большая очередь. И он немножко схитрил, встал на среднюю полосу, всем сзади едущим перегородил, дождался и проскочил. Но они же знают эти места, останавливают его. Он выходит: вы уж меня простите, я больше не буду, пожалеете меня. Оказались... На удивление очень такие снисходительные, любезные. Говорит: ладно, езжай. Он поехал, разгрузился, и где-то через часа полтора снова на том же перекрестке, снова с того же ряда поворачивает в ту же сторону. А так не видно заранее, стоят они или не стоят. Только вот выезжаешь и видишь, что они стоят. Он выезжает, и они его останавливают. «Слушай, ты опять нарушаешь, а? Ну мы же только тебя отпустили!» «А я, говорит, думал, что вы уже уехали». Он не думал о том, что, ну, о чем-то другом. Он, наверное, уже уедут. И он настолько вот или привык, ну, раз один раз помиловали, значит, можно еще раз нарушать. И вот апостол Павел примерно такую ситуацию говорит: вы настолько к этому привыкли, вам это так понравилось, что Бог всегда к вам по благодати, не по справедливости, а так снисходительно к вам относится, и вы перестали это ценить, вы это стали воспринимать как должное. И он говорит: мы приняли это непоколебимое царство, но оно непоколебимое не по нашим факторам. Это Божье непоколебимое царство, и мы его просто как подарок приняли, а мы его должны хранить, будем хранить благодать. Друзья, если мы утратим это, что остается? Ничего, вы остались без Христа, отпали от благодати. Друзья, можно было бы на этом общении, поскольку оно молодежное, воспитательного характера, можно было бы указывать на многие наши негативные моменты, и я где-то их себе помечал, но думаю, не хотелось бы в самом начале об этом, не хотелось. Но замечаем, и где-то становится несколько больно, что мы перестаем ценить эту благодать, перестаем. Я проиллюстрирую одним всего лишь примером. Один брат у нас долгие годы жил в Ивенкии, и вот мы его несколько раз посещали, и он однажды рассказал из своей жизни. Он говорит: когда я был в мире, я занимался с многими людьми нехорошими делами. И вот до сих пор, говорит, у меня вот так в сознании один яркий-яркий момент. Вы знаете, оказывается, преступный мир, он тоже думает, как бы сделать так, чтобы и деньги были в кармане, и чтобы за это не отвечать. И вот придумали такой хитрый трюк. Мы находим, говорит, нашу жертву или человека, у которого знаем, что есть деньги. И вот начинаем его, ну так по-современному говоря, разводить. Каким образом? Бежит или быстрым шагом, или легким бегом, перед ним так вот обгоняет человек и поспешно в задний карман куда-то сует или пачку денег, или свернутые деньги. И так раз вроде бы сунул, и они падают у него. Он, не обращая внимания, дальше бежит и говорит, почти 100% реакция. Человек увидел, оглянулся, подходит, раз, и к себе в карман. И вот здесь он попался. Сразу выходят наши люди, которые видели, ты взял не свое, мы видели. Лезут к нему в карманы и вместе с этим забирают все, что было. И человек не может и о помощи попросить, не может кричать, потому что ну, он же понимает, что его, ну, есть свидетели, он взял не свое. Но, говорит, однажды мы поймали такого человека. Были вблизи банка, выходит культурно одетый человек в пиджачке, в галстучке, идет с чемоданчиком. Наш человек пробегает, сует пачечку денег, она падает. И вот этот культурный человек хватает это и к себе. Говорит, когда мы его взяли, окружили, открываем чемодан, он полон пачек денег. Брал, говорит, все, кто сколько хотел. Но, говорит, для меня до сих пор мысль, что тебе не хватало, что тебе не хватало. Зачем ты разменялся на такую мелочь, у тебя целый чемодан. Друзья, я бы хотел вот показать, когда мы имеем от Бога благодать, это богатство, которое мы должны хранить, зачем мы размениваемся на какую-то чепуху, на короткие юбочки, на причесочки? Зачем мы из себя строим таких модных братков? Так вот сзади, там очень оживленно вчера было. Друзья, зачем это нам надо? Мы не угонимся за миром, мы их не догоним. Те развратницы, которые там ходят, мы их не догоним. Зачем мы им подражаем? Зачем мы несем это сюда? Неужели Неужели нам мало того, что нам Бог дал? Имея такое богатство, мы вот эти крохи, которые мир бросает, мы их собираем, оглядываемся и думаем, клад нашли. Знаете, есть такая справедливая, но несколько грубоватая фраза в мире, что даже уксус при каких-то обстоятельствах кажется людям сладкий. Знаете такую поговорку, да? И вот вроде бы это дармовщина мира, вот эта грязь, но бесплатная. И такая кажется сладкая, и люди падки на это, члены церкви. Друзья, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. И последнюю мысль, очень короткую, как привязку к нашей теме сегодняшнего общения. Апостол Павел благодатью, знаете, что называл? «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать». Это тоже мы, друзья, должны хранить. Это дар Божий, дар благовествования. Мы это должны хранить. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.